Дорогие ребята, сегодня мы продолжим знакомить вас с жизнью замечательного русского педагога Сергея Александровича Рачинского из книги монаха Лазаря Афанасьева «Божья пристань». Звучат строки из книги очерков Рачинского «Сельская школа». Великий канон преподобного Андрея Крицкого. Творение, не поддающееся литературному анализу. Это ряд воплей кающейся души, погруженной в созерцание Писания, сознающей страшную близость всех грехов, о коих оно повествует, духовную нашу причастность каждому из них, удаление наше от дивных примеров веры и праведности, сохраненных нам в книге книг. Высота и искренность тона не ослабевают в течение всего этого длинного канона, чтение которого распределяется на 4 дня. Чтение это требует великой художественной простоты, глубокой осмысленности. По счастью, способ, коим читает этот канон наш священник, не оставляет желать ничего лучшего. Музыкальная оправа, в которую вставлен нашей церковью этот перл духовной поэзии, отличается редкой красотою. Напев «Ирмосов» и припевов «Помилуй мя Боже» — один из лучших напевов 6-го гласа. «Ирмосы» эти распространены в 2 прекрасных 4-голосных приложениях — Бортнянского и Турчининова. Мы исполняем первое, как более доступное нашим слабым певческим силам. Но второе характернее и лучше. В нем припев «Помилуй мя Боже» после каждой песни представляет особую вариацию редкой гармонической красоты. Поем мы эти «Ирмосы» медленнее, чем принято петь их в городах, ибо, по крайнему нашему разумению, медленный темп усиливает производимое ими впечатление. Перед 6-й песнью полагается петь «Кандак» «Душе моя, восстани, что спиши». К сожалению, кандак этот не переложен ни Бортнянским, ни Турчининовым. Многочисленные же переложения и композиции других авторов на этот текст мало гармонируют с великим каноном этих 2 композиторов. К тому же кандак этот должен быть спет другим ликом, чем 6-я песнь, составляющая ответ на него. Поэтому мы предпочитаем слышать этот кандак в прекрасном чтении нашего священника, на которое и отвечает хор словами «Согрешихом, беззаконовахом» и так далее. Во время чтения канона церковь еще совершенно светла. Через западное окно ее заливают горизонтальные лучи заходящего солнца. Один из этих лучей постоянно озаряет темную круглую икону Тайной Вечери, помещенный над царскими дверьми. Светлое, золотистое пятно, скользя по иконе, медленно вызывает из мрака один за другим лики апостолов, Христа, темную фигуру Иуды. Икона эта совершенно почернела, и лишь во время мифимон она оживает в игре света и теней. Но к концу канона солнце гаснет, и холодные сумерки заменяют яркие солнечные пятна и резкие тени. Во время чтения псалмов из углов церкви выползает серая мгла и мало-помалу пробирается к темнеющим окнам. Но вот раздаются победные звуки псалма 90-го, озарившего своими отблесками поэзию всех веков. Приближается момент торжественного песнопения, давшего свое имя всей службе. Зажигаются все свечи, и скромная церковь вновь оживает игрой света на позолоте резьбы и окладов, белизною колонн иконостаса, выступающих в густеющем сумраке темного алтаря. Хор запевает «С нами Бог». нельзя с достаточным вниманием подготовить и это песнопение, и дивное чтение, коему оно служит рамкою. Стихи пророчества Исаина должны быть произнесены со сладкопением, не скоро и великим гласом, чтобы из них не пропало ни единое слово. Должна быть выражена, должна быть подчеркнута та постепенность, с которой раскрывается перед пророком величайшая из тайн предвечного совета Божьего. Неземной блеск того образа, который вырастает перед духовным зрением его, с выражением коего борется в его устах бессильное человеческое слово. Первая часть службы заключается чтением вечерней молитвы Василия Великого, задушевной и стройной, как все молитвы этого святого. Другой маленький чтец начинает вторую часть Великого Повечерия, повторенным призывом «Приидите, поклонимся». Эта вторая часть службы кратка. Существенное содержание ее – чтение двух псалмов, 50-го и 101-го, и молитвы царя Манассии. Псалмы эти – песни сокрушения и покаяния по преимуществу. Но в них горизонт расширяется. Не об одной личной победе над личным грехом молвит в них псалмопевец. Он в образе Иерусалима молит в них о всей Церкви Божией, об осуществлении на земле ее небесного облика, о приобщении к ней всех стран и народов. Во время словословия вновь зажигаются свечи, погашенные по окончании пения «С нами Бог». Затем, после общей почти всем службам молитвы, и же на всякое время, священник возглашает несравненную молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыка живота моего». Заключается служба смиренно и таинственно, тихими молениями к Богородице и Спасителю. Мы возвращаемся в школу. На дворе уже темно и морозно. Но колокольня церкви еще белеет на синеющем небе, озаренная последними отблесками потухающей зари. В школе тотчас раздается жужжание завтрашних чтецов, повторяющих порученные им псалмы и молитвы. Перед ранним ужином еще повторяются те песнопения, которые на службе прошли слабо. В 10 часов уже окончена вечерняя молитва. И малые ребята, утомленные службой и резким февральским воздухом, быстро засыпают. Лишь некоторые из старших сидят в затихшем классе, под лампою за часословом и псалтирью. В школе Рачинского огромное внимание отдавалось псалтири. В сельской школе один из очерков имеет следующее название «Чтение псалтири в начальной школе». «Из всех книг, написанных руками человеческими, — пишет Сергей Александрович, — ни одна, не исключая даже Евангелий, не положила на христианское чувство и сознание печати столь неизгладимой, столь повсеместной, столь властной, как именно псалтирь. Самая пророческая из пророческих книг, она стала азбукой христианства. В то же время она остается лицом молитвенного песнопения, недосягаемым образцом, неиссякаемым источником, питающим поэтическое творчество 2000-летий. Число переводов псалтири велико. Между этими текстами, завоевавшими себе авторитет долговечный и обширный, высоко выдается один, своей древностью, своим дивным поэтическим полетом, своим господством на православном Востоке. Это текст греческий. Возникший на заре зарождающегося христианства, он озарил все чаяния в трепетных образах, носившиеся перед вещим духом пророка, сознанием их исполнения. В передаче всего богатого содержания подлинника он изобилует красотами, подлиннику этому чуждыми. И этот-то текст с изумительной точностью, с вдохновенной смелостью был переложен на язык юный и свежий, но богатый и гибкий, при этом впервые вошедший в свою полную силу. И перевод этот наложил на юный язык неизгладимую печать. Этот язык сделался книжным языком великого христианского народа и до сих пор остается живым элементом русской речи, письменной и устной. Самый же перевод стал одним из величайших сокровищ этого великого народа. Каждое его слово, постоянно звучащее в торжественные минуты общественного богослужения, своеобразный ритм каждого стиха, закрепленный дивными напевами прокимонов, антифонов, причастных, срослись со всеми отголосками сердечной памяти, со всеми изгибами верующей души. Мальчик, научившийся в школе, хотя механически, но бегло и истово читая псалтирь, не расстанется с нею до гроба. Случалось ли вам, при вынужденной ночевке в крестьянской избе, осмотрев от скуки всю скудную обстановку, раскрыть ту единственную книгу в почерневшем от времени переплете, которая лежит под полкой с образами? В огромном большинстве случаев это псалтирь. Запятнаны ее страницы, обтерты их углы. Но ни одна грязь мозолистых рук оставила эти пятна. Тут есть капли воска, есть капли слез, медленно падавшие на эти страницы во время долгих ночных чтений по дорогим покойникам. Нерассеянную небрежностью истрепаны эти углы, но благоговейным переворачиванием этих страниц, быть может, многими поколениями. И при всяком чтении для чтеца, по мере его умственного и нравственного роста, ярким пламенем вспыхивал внутренний смысл того или иного речения, до тех пор для него непонятного. И с каждым чтением дороже становилась ему старая книга, лежащая под образами. Что касается природы, окружающего человека творения Божие, именно в его русском образе, то недаром Рачинский был и ученый-ботаник, и художник. Он глубоко любил, тонко чувствовал и знал в бесчисленных, скрытых от невнимательного взора, подробностях русскую родную природу, а она была родной и любимой и для его крестьянских учеников. Но он учил их видеть ее по-настоящему, понимать ее как богословие природы, читать ее как одну из божественных книг, где все говорится о Творце. Он часто ходил с учениками в ближние и дальние походы. Один из таких походов нашел весьма яркое и поэтическое воплощение в очерке «Школьный поход в Нилову пустынь», который появился в ноябрьской книжке журнала «Русский вестник» за 1887 год. Русская природа так живо и художественно ярко описана в нем, что невольно вспоминаются лучшие стихи о том же Тютчева, Фета или Константина Романова. Сам Константин Романов заметил и прочел в журнале этот очерк и не мог не увидеть в Рачинском единомышленника, вернее, единочувственника в этой любви к русским полям и лесам, зимам и веснам, грозам и цветам. «Школьный поход» — это чудесное, трогательнейшее произведение, будящее в русском православном сердце самые теплые чувства. Как описаны дети, их сборы, их поведение в пешем пути, на ночевках, в деревнях, в монастыре. С холма на холм, через поля и рощи, через большие села и маленькие деревушки идут дети со своим учителем из Татева за два десятка верст на озеро Селигер, где на одном из островов и расположена Нилова пустынь. Тут и дождь, и ночная прохлада, и восторг по поводу открывающихся великолепных видов, усталость, рисование, собирание цветов. Но лучше все же прочитать очерк целиком, так как не пересказать его, не цитировать невозможно. Высокий молитвенный дух разлит по нему. И какой умный, интеллигентный, добрый и чуткий наставник стоит за этими строками. Но мы все же возьмем из этого очерка последний абзац, цитируемый в нем стихотворением Пушкина, и закончим им и наш очерк. «Велико обаяние общего, чистого дела, не умирающего со смертью отдельных деятелей», — пишет Рачинский. «Велико обаяние нравственной свободы, достижимой только через отречение от многого. Немногим посильна деятельность одинокая, немногим доступны высшие ступени жизни созерцательной. Но люди, мучимые потребностью отдавать себя без остатка служению Богу и ближнему, всегда были, есть и будут». Нет более полного сочетания этих двух служений, чем христианское учительство, которое не полагает своим трудам ни меры, ни конца, которое прилагает к милостине духовной дивные слова Пушкина, а милостине — вещественной. «Торгуя совестью, пред бледной нищетою, не сыпь даров своих расчетливой рукою. Щедрота полная угодна небесам. В день грозного суда, подобно ниве тучной, о, сеятель благополучный, старицею воздаст она твоим трудам. Но если, пожалев трудов земных стяжанья, вручая нищему скупое подаяние, сжимаешь ты свою завистливую длань, знай, все твои дары, подобно горсти пыльной, что с камня моет дождь обильный, исчезнут, Господом отверженная дань».